роковые предначертания. Кое-кто из гарлемцев, ошалевших от нищеты, а может от наркотиков или дешевого виски, стал поговаривать, будто черная мамба — возлюбленная стены. Чего только не взбредет в воспаленные головы. Иные клялись, что сами видели, как красавица взлетала по ночам на вершину стены и устраивала там колдовские танцы. Или прижималась к ней и исчезала, словно просачивалась между кирпичами. Удивительно, но многие верили. Не зря, видно, колдунья так тщательно стирает со старых кирпичей чужие надписи и рисунки, а оставляет только свои. Догадывались гарлемцы, что знаки черной мамбы роковые. Прокляли однажды ведьмы торговца Луиса, а красавица нарисовала на стене падающего человечка с распростертыми от ужаса руками и подписала «Луис». И в следующую ночь торговец забрался на стену, да и прыгнул с нее, тут же на месте и скончался. Пошел наперекор ведьмам владелец автомастерской Лихой Боб и нарисовала черная мамба человечка с петлей на шее и подписала «Боб». Проезжал тот мимо стены, увидел знак, остановил машину и шепнул двум проституткам, что были с ним: «Мне надо идти, не ждите, стена зовет». Проститутки подумали, шутит, а Боб, обогнув стену, увидел на другой стороне торчащую балку и веревку с петлей. Положил кирпичики, взобрался на них, да и сунул голову в петлю. Сотворил какой-то грех Стив, и его тоже приговорили старухи. На стене появилось изображение человечка, охваченного пламенем, а рядом имя — Стив. На следующую ночь, в самый разгар игры в карты, приговоренный поднялся вдруг из-за стола и сказал: «Мне пора, стена зовет». Прикоснулся спиной к старым кирпичам Стив, да тут же и вспыхнул, словно облили его бензином. В 5 минут сгорел до костей. А сутенера Фреда ожидало еще более страшное наказание. Нарисовала черная мамба лежащего человечка, а над ним крысу, и подписала «Фред». Напился до умопомрачения сутенер, когда появился этот знак, и потянула его неведомая сила к стене. Там он присел, задремал и больше уже не проснулся. Утром его обнаружили изъеденного крысами. Сколько здесь погибло людей, знают лишь гарлемские ведьмы, да еще стена-убийца. Но разве раскроют они свою тайну?